21 мая 2015 года. Клуб интеллектуального досуга. Лекция номер 3. Шаманизм, символика наряда и бубна. Ведет Игорь Олегович Негреев. Вот, тогда начнем. Это наша третья встреча вот из этого курса, посвященного шаманизму. Вот, и посвящена она будет прежде всего камланиям, шаманским типам шаманских камланий. Если на самой первой встрече мы говорили о самом понятии шаманизма, о том, как оно, где оно распространено, то есть о границах шаманизма, говорили об избрании духами, там, о болезни шаманской и так далее, на втором занятии говорили о том, как проходит шаманская инициация и как в принципе говорили о мире духов, как он устроен. И вот сегодня пришла пора поговорить уже как бы о том периоде жизни шамана, когда он вовсю действует. И так что сегодня мы будем говорить о типах шаманских камланий. Вот. Единственный тип шаманского камлания, который я касаться не буду сегодня, я оставлю его отдельной темой на следующий раз. Следующий, заключительный наш разговор, он будет о путешествиях шаманов в мир мертвых, а именно в загробный мир. То есть это камлания в преисподнюю, так называемые. Ну, они под разными, на самом деле, названиями встречаются. Это тема проводов души. То есть в следующий раз мы будем говорить о посмертной участи человека и о тех камланиях шаманских, которые с этим связаны. Итак, напомню такую основу. Шаман, добрый день. Вот, шаман – это такое вот, по представлениям неписьменных народов, это такое симбиотическое, некое синкретное существо, которое совмещает в себе, как вы помните, некоторую человеческую составляющую, но при этом он срощен, и, как по мнению некоторых, во всяком случае, неписьменных народов наподобие нанайцев Нижнего Амура, он срощен с духом настолько, что один из духов, или даже несколько духов, образующих шаманское сердце, вытесняют как бы личную человеческую душу из шамана, благодаря чему он, с одной стороны, перестает быть человеком. Вы помните, мы несколько раз я об этом говорил, и во многих записях мы это встречали, что вот шаман, после того, как он становится шаманом, он перестает быть именно человеком. Вот, но зато при этом он обретает возможность общения с духами и даже некоторого влияния на духов. Мы говорили о самих духах, да, вот там добрых, злых и срединных так называемых духов, о трех категориях духов. Вот. Однако, прежде чем станет понятна сущность шаманских камланий, мне нужно вам хотя бы коротко рассказать вообще об антропологии неписьменных народов, то есть об их представлении о человеческом существе. Иначе будет непонятно просто, а что же делает шаман на камлане и вообще чем вызвана эта камлания. Мы все, живущие в таком христианском или постхристианском мире, но так или иначе мире западном, мире авраамическом в какой-то степени, мы привыкли рассматривать состав человека. Если мы смотрим на человека в каком-то религиозном ключе, то обычно рассматриваем человека как душу и тело. Очень редко мы идем куда-то дальше, и уж к чему мы точно не склонны, это говорить о том, что у человека несколько душ, допустим. Но, судя по всему, в архаической древности именно представление о полипсихизме, то есть о многодушии человека, о многосоставности духовного устройства человека было доминирующим. Вот это представление о том, что человек, кроме тела и внутри тела, и даже за пределами тела, но к человеку относятся сразу несколько сущностей, а отнюдь не только душа, и живет человек не только душой, но целым рядом каких-то странных явлений, которые условно можно перевести как души, Но этот очень условный перевод. Так вот, это представление мы находим и в древнейших памятниках письменности человечества, в частности, Древний Египет и Древняя Месопотамия прекрасно знают и говорят о том, что в человеке несколько составляющих духовных. При этом не обязательно эти составляющие должны находиться внутри тела, они могут находиться за пределами тела, но при этом быть частью этого человека, и жизнь этого человека будет напрямую от них зависеть. Судя по тому, что у неписьменных народов мы находим приблизительно то же самое, можно предположить, что все архаические народы, ну или по преимуществу, древний человек верил именно вот в, и имел такие полипсихичные представления, то есть представления о том, что душ в человеке много. От нашей неписьменной Сибири до неписьменной Австралии, Африки схожие же концепции мы найдем и в Америке, мы видим, что сплошь неписьменные народы говорят о том, что в человеке несколько душ. Я расскажу опять-таки на примере любимых нанайцев, потому что просто с ними все несколько проще. Нанайцы чаще всего говорят о трех душах в человеке. Называются они в их наречии уксуки или уксой, ну, в разных немножко этнографических материалах по-разному встречается слово. Это одна душа, вторая душа панян и третья душа эрген. Что представляют из себя эти души? Ввиду того, что все проблемы человека, по мнению шамана, и тех людей, которые верят в шамана, все проблемы человека связаны в основном именно с неполадками в душах, имеет смысл чуть-чуть о них рассказать. Первое, вот это уксук или уксой, такая самая внешняя, самая приближенная, видимо, к телу душа, достаточно четко, как говорят шаманы, и конкретно видимая во время камлани, у нее очень интересная судьба после смерти. О ней в жизни никто толком ничего не знает, и никто толком ничего не говорит. С ней, в принципе, по большому счету, ничего не происходит. Но, судя по всему, вот эта уксуки представляет собой некоторую жизненную энергию человека. Потому что, когда человек умирает, то эта душа живет какое-то время на могиле усопшего. Год, иногда два. А потом она тоже, вот дальше все очень загадочно, потому что ее дальнейшая участь неизвестна. Одни рассказывают, что она исчезает, другие рассказывают, что она тоже идет в мир мертвых, как и другие души, но толком ничего не понятно. В действительности, вот материал очень разбит, то есть никакого такого последовательного концептуального объяснения того, что такое уксуки, нет. Но ясно, что уксуки – категория, которая встречается и у других народов. Индейцы Америки верят, что одна из душ живет на могиле усопшего. Древние римляне верили в то, что одна из человеческих душ живет некоторое время на могиле усопшего. Если вкопаться в различные антропологии, это очень нередко встречающаяся, еще раз говорю, от Америки до Индии периодически попадающееся верование, что одна из человеческих душ после смерти как бы зависает на могиле. В следующий раз я вам расскажу, что там вообще, как устроены похороны и какие вообще взаимоотношения шамана и вот этих душ. Этого мы коснемся конкретнее. Сейчас же мы это пока оставим. Вторая душа человека, которого называют панян или ханян, ну, нанайцы, во всяком случае, ее так называют, это нечто гораздо более нам понятное. Да, вот одно не сказал по поводу вот этой души, которая живет год или два. Возможно, речь идет действительно о какой-то энергии человека, потому что приблизительно в течение этого срока в нормальных условиях разлагается тело. Вот, все биологические процессы, ну или основные биологические процессы в теле человека угасают как раз после смерти в течение года или двух. Может быть, подразумевается что-то такое. Но так или иначе, вот эта теснейшая связь уксуки с телом, это главная ее характеристика. По большей части сверх этого мы мало что знаем. А вот вторая душа, которая панян или ханян, которая личная душа, это нечто значительно более нам знакомое. Во время камлани шаман тоже ее видит вполне четко, максимально даже четко. И в рассказах шаманов вот это вот панян – это душа как бы полностью соответствует человеческому телу. То есть она выглядит и предстает в его камланях как полное отражение человеческого тела. И даже более того, некоторые неписьменные народы, в частности в Африке, убеждены, что манипуляции с телом оказывают самое прямое воздействие на душу человека. Впрочем, это не только у неписьменных народов было распространено. Это верование явно присутствовало в Китае в древнем, и не только в древнем. Вплоть до 20 века люди верили, и кое-где верят и сейчас в Китае, что происходящее с телом оказывает воздействие на душу. Как это проявляется, вера? Ну, например, в Китае платили немалые деньги, чтобы выкупить смертную казнь через отрубание головы и поменять ее на смертную казнь, допустим, через повешение. То есть, чтобы не отделялось, да, вот, чтобы один... В Африке была похожая история, когда в Америке африканцы верят, что манипуляции с телом оказывают воздействие на душу и оказывают некий след на душе. В частности, именно этим продиктована традиция делать татуировки. Не рассказывал я вам, не говорил. Все очень просто. Среди африканцев вы знаете, что татуировки – это знаковые вещи, которые наносятся после определенного рода инициаций. Эти инициации – это не просто введение человека в социальную среду и не просто вера в то, что вот человеку было там 18 лет, и 18 лет он стал мужиком. Нет. Здесь дело не совсем в этом. Дело в том, что после смерти, в следующий раз подробнее об этом расскажу, душа будет иметь возможность проникнуть в определенные зоны мира мертвых только благодаря тем инициациям и посвящениям, которые она прошла на земле. Татуировки – это своего рода печати посвящений, которые не стираются после смерти, и по этим печатям, эти печати и станут тем пропускным. Помните, ну ладно, чтобы вас не путать, не буду лишних параллелей добавлять. Вот, и по этим татуировкам будет понятно, во что человек был посвящен. То есть душа сохраняет те рисунки, которые были нанесены на тело. Когда в Америку были вывезены рабы, и там был период, естественно, такой массовой депрессии среди рабов, и период, когда африканцы стали кончать жизнь самоубийством. Так вот, американцы, узнав об этой особенности веры африканцев, стали поступать следующим образом. Те, кто покончил жизнь самоубийством, им отрубали руки и ноги и показывали всем. И африканцы, увидев, что происходит с теми, кто покончил жизнь самоубийством, испугались кончать жизнь самоубийством, понимая, что с их телом сделают. А так как они верили, что происходящее с телом окажет отражение, ну, на их душе, вот, то вот эти инциденты были исчерпаны. Так вот и здесь такая же история. Нанайцы верят, в общем, очень схожим образом. Любой шрам, любой порез на душе остается, и введение вот эта вера, она продиктована, видимо, именно шаманскими видениями души. Когда шаман ищет душу, а вы знаете, что, в принципе, доверять шаману люди не очень склонны. Это такая интересная штука, которую даже советские этнографы, ну, они, конечно, находили способ, как объяснить происходящее, я вам сейчас его расскажу. Это обряд, так называемый обряд Илгеси, это обряд узнавания. В чем заключается суть этого обряда? Когда человек заболевал, или что-то происходило по верованию нанайцев, или происходит, в общем, это и сейчас точно так же происходит, что с его душой что-то не так, то приглашался шаман, и прежде чем приступить к больному, или прежде чем начать какие бы то ни было камлания, шаман должен был увидеть душу больного. Поэтому он погружался в состояние... Да, значит, ну... Либо ему давали... То есть он проходил к постели больного, больной закутан в такое, ну как, накрыто одеялом, и у него там голова только, и вот они общаются. Он задал ему несколько вопросов. Что тебе снилось? И задается по сей день. То есть все это то же самое сегодня творится. Что тебе снилось в ближайшие ночи там? Где ты был? Вот эти два главных вопроса. Сейчас чуть позже объясню, почему именно эти вопросы, а не какие-то другие. Вот. И после того, как больной ему давал некоторые ответы, шаман погружается в камлане. Вот. И в этом камлане он ищет душу больного человека. И когда он ее находит, то в присутствии родственников он должен назвать ее характерные черты. То есть некие отличительные особенности. То, что в криминальной практике называется как этот... Как типа... Ладно. Не-не-не. Ну, в общем, особенности тела. То есть, ну, например, там отметин, да, там шрам какой-нибудь или там... Ну, вот там у него, допустим, нет там пальца на ноге, большое родимое пятно на ягодице, не знаю, там, и, я не знаю, сухая рука. Ну, грубо говоря. Или какой-нибудь шрам после аппендицита. Они говорят, о, это наш, все. Нормально. Значит, ты нашел того, кого нужно. Даже советские этнографы отмечали, что шаман попадает в точку. Единственное, они объясняли это тем, что у шамана есть соглядатые, которые раньше него приходят, втираются в доверие и узнают все особенности, так сказать, тела больного человека. Ну, тут еще раз говорю, кто во что гораст. То есть, есть факт, а как его объяснить, ну, тоже что называется, кто во что гораст. Вот. И вот это вот видение души человека, оно именно продиктовано тем, что вот тем представлением, что как бы душа повторяет тело. И именно это шаманы видят. Теперь интересен еще один вопрос. Значит, мы верим в то, что у человека одна душа, да, ну ладно. Если вас спросить, где ваша душа, то обычно все-таки каждый человек, предполагающий, что душа у него есть, укажет куда-то внутрь самого себя. Ну там, не знаю, что там, в голову, в сердце, но в любом случае укажет на себя. Но ничего подобного Анне Смолик на Найтсе не рассказали. Самый частый ответ на вопрос Анны Смолик, где находится твоя душа в данный конкретный момент, был, что знание об этом содержится только у шамана. Только шаман может сказать, где находится душа сейчас. Оказывается, что по представлениям нанайцев, да и не только, в общем-то, нанайцев, но это довольно достаточно частое представление, душа человека не находится внутри его тела чаще всего. Она где-нибудь бродит. В лучшем случае она висит на спине, во всяком случае так это объясняют нанайцы. Знаете, ну, таким образом, как детеныш обезьянки на маме обезьяны. В таком положении она висит на спине. Но главная как раз проблема в том и заключается, что имея определенную независимость от тела, душа теряется. И это самая большая проблема. Вот эта потеря души, это, если хотите, нерв шамана. Почему он ищет, почему он и спрашивает, где ты был в последнее время и что тебе снилось. Дело в том, что не слишком расторопные души, не слишком расторопных людей могут, развесив уши, заблудиться в тайге на охоте, во время долгой стоянки на рыбалке, как, допустим, чукчи уезжают на рыбалку на целые сезоны. И потом, вернувшись назад, можно сильно заболеть, потому что душа осталась где-то там. Анна Смолик наблюдала интересный обряд. Ну, это даже не обряд, это просто традиция. После вот такой затяжной рыбалки сезонной, сезонного охоты, когда они выезжают почти на 2 месяца охотиться на остров, вот, и потом заезжают назад. И вот, она говорит, на реке все собрались в лодку, все уже уселись в лодку. И старики, самые старые вот представители этой группы нанайцев, да, вот вы, значит, они встали на корме и еще 20 минут звали детей по именам с берега. Самое милое было в этом, что дети сидели на корме. Все. Все дети, которых они звали, были на корме. Она это видела. Вот, и ей объяснили, в чем проблема. Проблема в том, что души детей самые, вот, такие, как бы наивные, скажем, аккуратно, вот, и похитить их души проще всего. А особенно они могут заблудиться и так далее, и так далее. Почему он спрашивает о том, что тебе снилось? Потому что сны в представлениях неписьменных народов в какой-то мере отражают переживания души. То есть душа, как бы вот этот вот сон отражает то, что происходит с душой. Он может отражать место, в котором она бывает. Вот. Он может отражать состояние, в котором душа пребывает. Не обязательно должно быть место. Но в любом случае сны говорят о чем-то. И шаман именно о состоянии души и о пребывании души. Поэтому шаман всегда внимательно вслушивается вот в подобного рода рассказы. Кстати, такой же обряд Элгеси есть и во время, естественно, похорон. То есть, когда речь заходит о смерти человека, то душа, которая и при жизни-то не всегда была рядом с телом, то после смерти ее поиски – это отдельный этап, прям целый этап шаманского камлания на погребение. Потому что прежде чем отправить душу в мир мертвых, ее нужно вообще-то отыскать. Потому что после смерти она может уйти в самом разном направлении. Вот. Что еще сказать об этой душе? Скажу об этой душе то, что ее размер может быть абсолютно произвольным. Видимо, он не имеет значения. Потому что в камланиях она может представать как маленькой, так и весьма большой. То есть она может соответствовать в полный рост человеку, может представлять какую-то маленькую, то есть быть совершенно невесомой. Вот. При этом она оставляет след. Здесь сейчас я вам расскажу, и потом постараюсь как бы пояснить свою мысль. Она оставляет след, ну, например, такой рассказ. Значит, шаман, вот узнав о том, что человек болеет, у него украли душу, он узнал духов, которые украли душу, пошел по их следу, вот по этим тропинкам духов. Но духи вообще, они вообще описываются часто очень ленивыми и глуповатыми. Вот, и вот эти духи, они и очень похожи на людей. И вот пока они эту душу тащили, они, естественно, устали ее тащить, сели покурить, кинули душу на землю рядом. Вот, пока посидели, покурили, потом дальше пошли. Шаман шел по их следу, нашел местечко, где они сидели, и вот как раз он нашел след не только духов, которые сидели на этом месте, но и души, которая на этом месте лежала. И вот по этому следу он рассказывает о ее особенностях и так далее. Тут сейчас я попытаюсь сформулировать то, что бы мне хотелось, чтобы вы поняли. Понимаете, в этих рассказах главная проблема заключается в том, что они, как ни странно, являются результатом живого опыта человека, психического опыта. Вся штука в том, что это не просто байки, легенды или сказки. Вся штука в том, что это переложение и вот такое описание, максимально доступное описание тех видений, которые случаются с шаманами, потому что я ни в коем мере, ни на секунду даже не сомневаюсь в том, что переживания шаманов не липа. Во всяком случае, в их переживаниях. То есть это не театральное действие, в котором все настолько идеально продумано, сочинено и так далее. Я более чем уверен, что тут можно, собственно, просто все приписать психическим особенностям самого шамана, самой личности шамана, это сколько угодно. Но то, что в своей психике он это переживает как реальность, и то, что он видит это, он это видит, вот, как некую реальность, в этом я не сомневаюсь нисколько, иначе бы эта традиция не прожила так долго, а это древнейшая традиция, религиозное человечество. И надо вам сказать, что шаманизм древняя и очень архаичная форма. То есть другие традиции менялись значительно более интенсивно, чем вот шаманские представления. Вот. И вот эти попытки, то есть мы не знаем зачастую, во что шаман конкретно верит, то есть что кроется за этим рассказом. Почему вот душа, которая оставляет след, да, вот он, духи тащили душу, положили, остался след и так далее. Это все немножко так сказочно звучит, но тем не менее это некие вот конкретные переживания, которые шаман облекает. То есть это определенного рода опыт, который шаман облекает в тот язык, который ему доступен. И вот отсюда рождается этот рассказ. Поэтому над ним стоит, безусловно, размышлять. И у меня есть некоторые соображения на этот счет, но это уже немножко другое. Значит, что еще рассказать о Паняну и Ханяну? Ну ладно, потом еще что-нибудь расскажется, так или иначе. Третья душа, по представлениям нанайцев, самая мутная, непонятная, плохо видимая во время камлани, расплывчатая. Они называют ее Эрген. Эрген или Индури. Вот. Такая вот непонятная составляющая, потому что шаманы так и не смогли объяснить Анне Смолик. Не смогли или не захотели, но скорее все-таки не смогли. Что же это такое? Это некая реалия. Есть предположение, что вот вера нанайцев в Эрген это и в Эндури. Это своего рода дух, потому что словом эндур они называют высшего духа. И наличие внутри каждого человека эндури, возможно, эндури это нечто связанное вот с этим высшим духом, божественным там существом. Но ничего не понятно по поводу главного, ничего не понятно по поводу того, что с ней происходит и что ей определяется. Вот они указывают на ее наличие. Указывают, что во время камлани она видится, но ее свойства, ее особенности, ну, никакой конкретизации нет. Те неписьменные народы, которые верят в тотемы, говорят еще и о тотемной душе. Вот, ну, тоже буквально коротко скажу, я не знаю, насколько вы погружены в тематику, не знаю, насколько вы знакомы со словом «тотем». Вот. Но в двух словах объясню вам, что такое тотем. На примере австралийцев. Тотемами называют определенных существ, имеющих изображение животного, с которыми себя ассоциирует клан. Но это не просто животное, ну, допустим, там, ну, группа людей ассоциирует себя с тигром. Но здесь все тоньше. Откуда берется идея тотема и как в тех же религиях Австралии объясняется тотемы как сущности. Среди австралийцев бытует такое предание, что вот опять-таки там в какие-то таинственные, темные, незапамятные древние времена из первой тьмы, или даже, как скажет Илиада, из небытия, мы не знаем, какое слово, я не знаю точно, какое именно австралийское слово он передает, этим словом, но ясно, что где-то в изначальные времена из какой-то непроглядной тьмы вышли существа, имевшие облик животных. Но не только животных. Некоторые из них имели облик растений. При этом животные могли быть самые разные. Вот нам кажется, что тотем связан с некоторой идеей там, мужественности или еще чего-то. Может быть, даже крутизны, ну, круто там. У меня тотем тигр, а у меня тотем слон. Ну, просто вообще. Но вся проблема в том, что есть тотем червь. Понимаете, тотем кактус. Вот. Это не очень круто. Это не так, во всяком случае, не так круто, как тигр. И это гораздо страннее. Так вот, на самом деле, внешний вид не имеет никакого значения. Никакой угрозы, то есть никакой угрозы люди тотема тигра там не пытаются достичь результата такого, да, вот там угрожать кому-нибудь. То есть в этом нету декларации силы или чего-то в этом роде. Нет, ничего подобного. Суть не в этом. Они жили, эти первые существа жили какое-то время на Земле, некоторые из них даже погибли на Земле и превратились в какие-то священные места. Есть источники вод. Это мертвые вот эти предки, древние предки. Есть определенные горы, которые считаются мертвыми предками. Но самое главное, что они нашли лежащих либо как бревна, либо просто как кучи земли древних людей, которые людьми еще не были, а были вот такими, ну, как бы заготовками, если хотите, да, заготовками для будущих людей. Часть этих тотемов выбрала себе по паре тройки, ну, то есть забрала какую-то вот группу из этих, да, какую-то кучку из этих вот неразделенных людей, из этого неразделенного мертвого человечества, и оживило их. Оживило их тем, что передало часть себя в них. Так образовались тотемные кланы. Именно поэтому вот это первое существо... Да, потом они ушли. То есть они ушли, они покинули землю, их нету. Вот, то есть тотем, который имел вот этот тотем, который имел облик тигра, он передал душу, и поэтому они, этот клан ассоциирует себя с тигром по облику того животного, да, которому соответствовал. Вот, то же самое и со всеми остальными. И вот те, кто верят в тотемную душу, они считают, что вот у тотемной души особенная судьба и особенная функция – это именно связь вот с этим первопредком, с этим отцом, с тотемным отцом. Вот. Единственное, скажу вам сразу, что не каждое изображение животное в архаичной живописи обязательно тотемное. Вот существует такое заблуждение – интерпретировать каждый рисунок, который нашли, как тотемное животное. Ничего подобного. Это совершенно не значит. Есть тотемное изображение – это одно, вот, но точно так же и Бога в древности изображали триаморфно, что называется, или зооморфно. То есть изображение Бога как животного также встречается. Поэтому просто из-за того, что на стене какой-нибудь старой древней пещеры изображен тигр или бык, вовсе не значит, что там жили люди, которые верили в тотемы. Это, ну, этот вывод не напрашивается никак. Но вернемся к нашим нанайцам и к разговору о камланях, которые совершают они. Собственно, если попытаться каталогизировать камлане, то есть ради чего совершаются камлане, то можно такую следующую схему перечислить. Значит, ради чего совершает камлане шаман? Ради того, чтобы встретиться, достигнуть высшего духа и перенести до него, донести до него некоторую информацию, которую желает донести до него племя. Это один из вариантов. Вы помните, я вам рассказывал, что нанайцы верят, что молитва обычных людей доходит до четвертого неба, а Бог живет на девятом. Вот в таком трагическом сознании, вы понимаете, когда ты веришь в то, что твои молитвы никак, ни при каких условиях туда не дойдут, то нужен посредник. То есть тот, кто может взять и донести там, и там передать. Значит, второй вариант камлани, которые распространены, это добиться удачи для какого-то конкретного мероприятия. Ну, например, для охоты. Если начинается охота или рыбалка, то нередко приглашают шамана для совершения камлани, чтобы духи дали благоволение этой охоте. Ну, если вы и сегодня поедете к кетам, допустим, или на Енисей поедете там камлать, и вам попадется шаман, то он вам скажет, что есть дух реки и есть души рыб. Души рыб принадлежат духу реки. Если вы хотите ловить здесь рыбу, вы должны принести жертву духу реки, чтобы он отдал вам эту рыбу. Если же вы этого не сделаете, то одно из двух, либо вы ничего не поймаете, либо поймаете, но вам это выйдет боком. Боком выйдет по-разному. От самого простого поноса до весьма изысканных историй, потому что духи, они нередко изысканы. Вот. Значит, подобного рода шаманские камлани при начинании какого-то дела, они могут быть как самые простые. Многие народы даже не прибегают к шаманам для этого, а просто совершают местное жертвоприношение. Ну, например, перед началом рыбалки нужно прикормить духа реки. То есть там, ну, что такое жертвоприношение? Это не обязательно там кровавая жертва, там мертвые олени или еще кто-нибудь. Нет. Берется там стакан молока и выливается определенным образом в реку. Вот это. Сейчас и водку принимают. Водку давно принимают. Водку духи полюбили вместе с нанайцами, чукчами и всеми остальными. То есть как только этот продукт туда добрался, он стал, я вам признаюсь, одной из самых неотъемлемых частей шаманских камланий. И очень часто шаманы, ну вот я разговаривал, я с тувинскими шаманами, я вам говорил, разговаривал, и они жалуются, что вот в Туве очень много шаманов спивается. И они особенно слабых шаманов. Сильные шаманы не спиваются, сильные шаманы вообще... Я у него спросил, говорю, обязательно ли... такой классический вопрос, нужно ли для камлания грибы и водка? Вот, потому что это самая расхожая идея, самое расхожее, что обычно про шаманизм говорят, что они либо сильно квасят, либо много едят грибов, либо много курят, и из-за этого у них все эти видения случаются. Вот, но на что он мне нетривиально ответил, что это все для слабаков. То есть, вот, собственно говоря, водка, грибы, вот эти все вещи употребляют те, кто не способен при помощи собственных психических усилий войти в это состояние и увидеть все, что нужно увидеть. Конечно, есть традиция, когда там и определенного рода камлания, когда употребляют некоторые там глюциногены. Но в целом, вот основная идея, которую я для себя понял, и не только, кстати, из личного общения, но и из этнографических сообщений, что чем сильнее шаман, тем меньше он завязан на глюциногенах. Mm-hmm. И очень часто водка на камлане бывает часто, но не всегда ее пьет шаман. Грибы на камланях бывают часто, но не всегда их ест шаман. Они иногда кидаются просто в костер в качестве жертвы. Mm-hmm. Это тоже надо помнить. То есть это не обязательно для внутреннего употребления. Это нередко приносится в жертву духом. Вот, если духи сидят внутри шамана, то бывает, что и сам шаман. Но камлане, на которых пару ведер водки выпили, это, конечно, известная вещь. От этого никуда не сбежишь, это правда. Такое в этнографии встречается, что там, почему затягивается камлане? Потому что мало водки. Вот, то есть очень, очень по-русски там. А что такое? Я читал, помню, какое-то сообщение, что там вот такое-то камлане откладывалось. Вот, потому что было недостаточно водки. Вот оно началось, сколько собрало? 7 ведер водки. Вот, людей было много, 7 ведер водки. Но это, друзья, вот чего бы мне не хотелось, почему я не очень люблю вот эту тему, потому что как только о ней начинаешь говорить, то все вот это культурное пространство начинают списывать в одну вот эту очень небольшую воронку в виде глюциногена-алкоголя. То есть все это начинает объяснять просто вот обычной пьянкой. Но это не так. Это не так. Поэтому я не очень люблю об этом говорить, потому что это действительно не так. То есть да, это факт. Это встречается. Встречается там и немало встречается человек. Но это не норма, это не обязательно, и полно камланиев, которые проходят совершенно без этого. Вообще без этого. Вот, а водка, да, водка. Водка – это вообще страшный продукт, страшный. То есть можно сделать вывод, что изменяющее сознание вещества в любом случае как бы способствует… Периодически используется. Ну, они в любом случае помогают. Тут вы имеете в виду… хуже не будет. Я вам так скажу. Вот еще одна мысль, которую, раз уж мы заговорили об этом, вот я знал, что нельзя… Что нельзя, да, что это вот тема очень животрепещущая, поэтому... Еще одна тема и один нюанс важный. Вопрос заключается следующим образом. Водка очерчивает все пространство шаманской деятельности, то есть суть в чем? Если, то есть одной водки достаточно, чтобы погрузиться и увидеть то, что видит шаман, или нет? Так вот однозначно нет, что водка... Это все равно только топливо. То есть, если вы, не будучи шаманом, откушаете грибов, тех же, которые используются, допустим, некоторыми отдельными шаманами, то это не значит, что вы повторите шаманский путь, или что вы добьетесь того же, что добивается шаман, или увидите то, что там видит шаман. То есть, как топка, как материал для разогрева сознания, да, это встречается и периодически используется. Но это не значит, что каждый, кто напьется или там наестся грибов, будет шаманом или ему будет открыт этот шаманский мир. На самом деле алкогольное опьянение, так же как и глюциногенное, это управляемые вещи. Нет, ну конечно, наверное, они бывают неуправляемые, но в общем-то они управляемые. И это тоже общее, это общая вещь, это общая идея для разных вот религиозных традиций, в которых алкоголь используется в той или иной степени. Он управляем. То есть вот этот эффект управляем, но его тоже нужно знать, как загонять и куда загонять. Чисто на уровне сознания. То есть не просто выпить, расслабиться и пошел процесс. И вот это, мол, и есть религиозный опыт, ничего подобного. Да, это разогрев сознания, это то, что разгоняется работу сознания по-другому, но это управляемый разогрев. И вектор, по которому разгоняется это сознание, это вполне определенный вектор. Вот, вот это мне хотелось бы, чтобы тоже было понятно, чтобы, ну, чтобы даже, чтобы шаманизм не выглядел просто, то есть между шаманом и нариком, да, вот там, который сейчас нанюхается или, я не знаю, там, накурится, вот, на самом деле, ну, просто пропасть, это не одно и то же, не одно и то же. Я имею в виду абсолютно нет, я имею в виду, что направленное изменение сознания с шаманом серьезным, который, ну, сильный шаман, это, как бы, ну, это не повредит, как бы, да, это в его практике не повредит, это помогает. Оно, ну, еще раз, вот очень простой ответ, который мне дали. Вот, если у тебя нет сил и возможности разогреть свое сознание самому, тогда да. Вот, так, значит, третий, и на самом деле, вот он хоть и третий, но на самом, это самое важное и самое частое. Вариация камлани – это камлани об исцелениях, это камлани вот как раз о поисках души и исцелении болезней. Тут тоже сразу поясню, что если вы сегодня поедете там в Туву, вот, или встретите какого-нибудь там тувинского, бурятского или якутского шамана здесь, ну, по случаю, допустим, вот, или когда такой шаман или там приходит к больному, короче говоря, не всякая болезнь имеет духовное основание. Духовное я имею в виду от духов. То есть да, есть болезни, которые, причинами которых считаются вмешательство духов в сферу человеческой жизни. Но не каждая. Не каждая головная боль и не каждый насморк происходит из-за того, что там дух какой-то. Нет, если вы придете к шаману с насморком, он пошлет вас в аптеку. За здорово живешь. Нередко шаманская деятельность делится на две. То есть шаманы-лекари, они какие-то болезни лечат камланиями, а какие-то болезни лечат лекарствами. Эти лекарства нередко ищут сами, нередко узнают компоненты во время своих камланий сами. Вот, в частности, там вот монгуш, с которым я разговаривал, вот он меня поил такой вот штукой, в которой, я сейчас не помню точное число, я где-то даже записал, какое-то количество трав, он, ну, 25 лет он этот рецепт делал сам. Но это не имеет никакого отношения ни к духам, ни к камланиям, ни к чему подобному. Да, отдельные составляющие этого рецепта он узнавал в камланиях, он их узнавал у духов, но тем не менее это просто настойка. То есть это вот такой вот, ну, такой на вид, как каша такая черная. Вот. Как в Индии такие же тоже есть лекарства из трав намешать, типа дарбур, там, да, вот эти вот все. Вот. Но среди человеческих заболеваний есть отдельные заболевания, которые вот отличаются. Некоторые из них отличаются необычностью, некоторые скоростью протекания. Некоторые просто ситуации, в которых это заболевание появляется. То есть, вот понимаете, пораненный палец, он может быть, ну, то есть его могут лечить как привязанным лопухом, так и мелким камланием. Но порой это зависит от того, при каких условиях поранен палец. То есть здесь есть нюанс. Вот. Есть болезни, которые, конечно, ну, такие необычные, редкие, которые, ну, вписываются на духов, это точно. Ну, там какие-нибудь слоновьи ноги, да, вот там так. Ну, просто это заболевание из разряда, вот увидишь, удивишься, что такое, в принципе, бывает оно совсем. И вот такие такого рода заболевания чаще всего все-таки интерпретируются как вмешательство духов. Вот, так что лечебные сеансы, которые я сегодня вам буду читать, обязательно я принес с собой кучку этих сеансов. Вот. Составляют важнейшую часть шаманской практики. Значит, четвертое, тоже очень важное в шаманском, среди шаманских камланий, это тема следующего нашего разговора, это проводы души, то есть вообще вот мир мертвых и проводы души. Значит, пятое, это охрана здоровых людей, детей, рожениц, это особенный тоже момент родов, потому что души детей самые подверженные, поэтому беременные женщины и женщины в моменты родов и маленькие дети, они особо нуждаются в защите. Вот. Ну и, конечно, там пятое или шестое, кое-что там уже по счету я не помню, но, в общем, следующее. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это камлания на увеличение собственных сил, связанная с битвами шаманов. То есть, когда шаманы сталкиваются друг с другом, желая отобрать друг у друга духов, силы. Вот это тоже ряд камланий шаманских. Это вот. Ну и, конечно, вы помните еще тоже с прошлого раза. Рассказ о камланиях. Я упоминал несколько раз черные камлания, да, это камлания, связанные со всякого рода проклятиями и всякого рода манипуляциями негативного характера, в том числе там ворожбой и так далее. Это вот то, что относят к черным, к деятельности черных шаманов, или как тувинцы относят это просто к черной, к черному шаманству, то есть не к шаманам, потому что тувинцы не говорят, что есть черные шаманы, но говорят, что есть черное шаманство. То есть каждый шаман при определенных условиях может обратиться к злым духам и запустить этот процесс вот именно черного шаманства. Вот. Но нас, конечно, дальше. Вот одну особенность о человеческих душах я разве что вам не рассказал. Она интересна, она имеет не в последнюю очередь отношение к оборотничеству. Помните, я в прошлый раз обещал, что я пару слов скажу вам об оборотничестве. Это очень часто встречающаяся не только в шаманской, но и в целом языческой, вот старой языческой традиции разных народов идея, что при определенных условиях человек оборачивается зверем. Это, конечно, все сказки. Но у этих сказок есть, как ни странно, некое богословское, если хотите, ну, на их манер, богословское объяснение. А именно, среди нанайцев встречается такая, встречается такая идея, что между душами людей и душами животных нет принципиальной разницы. И если духи крадут душу человека или ребенка, то и шаман не может их отыскать, и не может, допустим, эту душу вернуть, то он может забрать душу, допустим, соседнего ребенка. Или душу беременной женщины, ребенка из тела беременной женщины, а у нее будет выкидыш, но он может подселить другую душу, чужую душу. Странная, да, такая вещь? Вот. Но если и этого не происходит, то при самых крайних случаях шаман может поставить вселить в человека душу зверя. И вот здесь дело не в том, там, верить в это или не верить, правда это или неправда, но это кое-что объясняет в самой идее оборотничества. Идея оборотничества, встречающаяся довольно часто в шаманском и околошаманском мире, связана с тем, что между душою человека и душами других животных и так далее, да, нету какой-то качественной разницы. Они, как ни странно, при определенных условиях взаимозаменяемы. Это, в свою очередь, рождает идею того, что это возможно. Вот. Но, конечно, тема соборничества, она очень сложна. Потому что нередко вот эти истории, сказки об оборотничестве, встречающиеся, а чаще всего оборотничество встречается именно в сказках, как вы догадываетесь. Ну, чтобы вам было понятно, помните, в советское время выходило много-много тому, выходили там «Сказки народов Африки», такой том, вот прекрасная вещь, «Сказки Чукотки». Вот, вот если вы просто найдете эту серию и вот так вот похватаете ее и почитаете местные сказки, то вы увидите, что рассказы о том, как люди женятся на животных, там, или выходят замуж за животных, или там скидывают шкуру, там появляется человек, одевают шкуру, раз становится животным. Эта идея человека-животной миграции одного существа в другое, она очень распространена. Но она очень непроста, как кажется. Еще раз говорю, с одной стороны, она основана на том, что между человеческим и животным миром нету какой-то качественной разницы, то есть принципиальной разницы. И то, и другое состоит из в общем-то, одинакового рода компонентов. То есть там и медведь, и человек. И поэтому можно взять душу там, волка или медведя, или зайца даже при определенных условиях, и всунуть ее человеку. Человек там будет... Ну, просто у него... Я где-то читал, когда этнограф спросил, ну, так очень деликатно спросил, но суть вопроса была, и как дальше? То есть, ну, всунули тебе душу зайца, и что дальше? Вот, ну, повадки встречаются. Там какие-то определенные, в повадках это может проявляться, то есть в повадках человека. То есть, но это вот один, как бы, сегмент того, почему возможно вот это вот расчеловечивание в животное. Ну и, конечно, другая группа историй, связанных с оборотничеством, это действительно нечто другое. Это рассказы, которые объясняют оборотничество через неистовство, а неистовство через оборотничество. Ну, то есть это рассказы а-ля берсерки. То есть, когда животные... Это не просто, то есть это уже не просто сказки, а вот этот животный облик человека, он становится, он выражает идею того, что человек не вполне человеческое существо. И в определенном контексте рассказ об оборотничестве свидетельствует, что вот этот оборотень, да, он, если хотите, как шаман, что это шаманские вообще-то рассказы, потому что среди неписьмых народов чаще всего оборотничеством страдает именно шаман. Вот, и шаман оборачивает, чаще всего это он начинает то выть, то лаять, то реветь. В камланиях он ведет себя очень часто и даже органика, то есть, вот знаете, как на первом курсе театрального там, института, там повторите обезьяну, да, там, или там повторите медведь, это нормально. Вот, вот шаман во время камлания может абсолютно точно снять, это во всяком случае описывается. А вот поведение медведя, вот сами движения, и вот, начать шататься, реветь так же, как он, и так далее. Вот, это тоже в какой-то степени. А естественно, в рассказах это превращается в конкретные легенды о превращении человека в некоего животного. Но вот этот круг рассказов, он объясним тем, что человек, когда вот он обретает эти животные черты, на самом деле под этим животным подразумевается какой-то дух. Потому что в шаманской практике это духи имеют облик животных и приходят в облике животных. Если шаман завыл волком, это значит, что что в него вошел определенный дух, имеющий подобно тотемам изображение и повадки волчьи. Вот, отсюда и меняется поведение шамана. Вот, то есть это такое расчеловечивание, но расчеловечивание ради того, чтобы обрести духовные силы. Вот. Это очень интересная тема. Оборотничество вообще это отдельно. Вот об оборотничестве в сказках и так далее можно вообще отдельно читать и рассказывать. Ну, вернемся к нашим камланям. Я? 46? Да? Нажмите и тяните. Значит, все начинается с того, что шамана зовут. У разных народов призыв шамана к камланию обставлен по-разному. Ну, например, у кетов, живущих на Енисее, это небольшой народ, живущий на Енисее, Значит, призыв к шаману выглядит так. В юрту шамана приходит человек, который просит его о камлане. И обычно юрты вообще, в принципе, дома обставлены так. Вход, дальше, ну, понимаете, пространство – это одна комната, то есть вход, посередине очаг, а вот у самой дальней стены от входа, вот это самое дальнее место от входа, это самое святое место. Вот там находится шаман. И за спиной шамана на самой дальней стене висят там, ну, либо какие-то... Это бывают кости животных или какие-то атрибуты. Вот, сейчас поясню. И у кетов обставлено так. То есть заходит человек в дом шамана, шаман его приглашает, он сам сидит в дальнем углу от входа, и разговор ведется о посторонних вещах. То есть буквально там о погоде. Ну а как дела? А как там ты себя чувствуешь? Там, сегодня была хорошая погода. Вот там слышал, как там, я не знаю, там, такие-то пошли на охоту и... там добыли то-то, то-то. Но при этом он молча, он разговаривает о посторонних вещах, но он подходит к нему и за его спиной завязывает платок. Либо на там стуле, либо на роге животного, ну, в общем, на том, что висит за ним, за шаманом. Либо там даже, по-моему, сейчас я посмотрю, у меня где-то было это. В общем, нет, на стене. Завязывает платок или вешает платок на стене. Шаман точно так же ему отвечает о совершенно потусторонних вещах. Если он согласен на камлане, то он заберет платок этот, и все. Это будет означать, что камлане будет. Если же он не согласен по каким-то причинам камлане, он молча отдает платок, и все понятно, шаман отказывается от камлане. Почему ведется речь о посторонних вещах? Ну, судя по всему, потому что духи, нельзя беспокоить духов. Вообще-то шаману не разрешается отказываться от камлани. И духи очень ревностно относятся к камлани. У некоторых народов, если шаман отказывается от камлать, то у него выхватывают бубен и убегают с ним. И начинают в него стучать. И тогда у шамана нет выхода. Потому что любой удар в его бубен... это призыв его духов. Духи в любом случае это слышат. Соответственно, они в любом случае придут, и шаману в любом случае придется с ними объясняться. Я серьезно говорю, это так и описывается, так это и объясняется. И если камлане прям вот очень-очень нужно, а шаман ни в какую не соглашается, тогда к шаману берут силы, то есть буквально воруют у него бубен. В чем смысл, если его могут заставить? Ну вот, понимаете, вот кеты так не делают. Кет, ну, это как обычай. Кеты так не делают, но некоторые народы так поступают. Ну а что вас удивляет? Разве в человеческом обществе не так? Вот мы обычно же, мы часто на это настаиваем. Человек приходит, да, вот он спрашивает разрешение. Ну, вот предположим, шаман ему отказывает. Но все равно получается, что у шамана выхода нет. Да, часто бывает, что нет. Это зависит от темперамента того, кто пришел. Но ваш вопрос, это вопрос, как вам сказать, это вопрос аналогичный, ну знаете, вот старая шутка, в метро в час пик, извините, вы выходите? Нет, я не выхожу, но это был не вопрос, извините, вы выходите. Вот точно так же это и выглядит. То есть что вот это такое? Просто это вопрос, это или так, это обычай. Это обычай, вот обставлять так. Шаманы чаще всего соглашаются. Иногда шаман находится в ситуации, в которой он не может камлать. Ну, некоторые принимают его отказ. Ну, вот бывают случаи, когда не принимают, но начинают его таким образом третировать. Вот. Это вот как раз Крейнович у Нифхов, он пишет, что шамана просят помочь больному явным образом, а если он отнекивается, то силой берут его бубен и колотушку и убегают. Идут в дом больного и начинают шаманить сами. Духи, услышав знакомый призыв, собираются в бубен, и шаману ничего не остается, как соглашаться камлать, чтобы избежать неприятных объяснений, ну и так далее. Загадочные обитатели Сахалина и Амура, это Кринович. Значит, если шаман соглашается на камлане, а в общем обычно шаман на него соглашается, я вам говорил, что никакой ставки нету, и шаман живет тем, что дают. В этом смысле Нередко можно встретить в этнографических сообщениях слова о том, что шаману и нельзя даже просить, то есть он не может ничего просить, но принимает, что есть и что дадут. Если он соглашается, то начинается подготовка к камлане. И вот само камлане, в зависимости от того, чему оно посвящено, оно обставляется весьма по-разному. Иногда камлане начинается с такого подробного социального момента, когда перед началом камлане шаман идет буквально там из юрты в юрту, идет по деревне, и все выражают либо согласие, либо присоединяются, либо дают, либо это тоже выражается в том же багульнике, да, это вот растение духов, багульник, вот, который ему дают по листочку, то есть такой, он собирает, этот обряд еще называется собиранием сил. Это тоже еще один интересный момент. Когда шаман вот выполняет этот социальный вроде бы такой момент, то есть он идет вроде бы просто по поселению, и вроде бы все одобряют, что вот он начинает камлане, многие присоединяются к нему в этот момент, там или еще одобрение выражается по-разному, либо ему еду дают, либо там какие-то жертвы для духов, либо вот листья багульника. На самом деле этот обряд называется собиранием сил. То есть в действительности все сообщают ему какие-то силы для того, чтобы в дальнейшем он совершил это камлане. Кстати, вы читали этот, господи, как там, «Ночной, дневной дозор», вот этот писатель. Да. Вот, я не помню, как его фамилия, это Лухдана. Вот. Он же, кстати, достаточно, он, видимо, прежде чем написать свои эти замечательные и веселые книжки, он, в общем, скорее всего, начитался некоторых этнографических рассказов, потому что вот это как раз одна из тех штук, которая там описана, когда эти колдуны там идут и собирают силы с людей, прежде чем вступить там. Ну, они там, правда, перед битвой собирают эти силы, а здесь, в принципе, перед камланем собираются силы. Вот этот сбор сил идет. Вот. Значит, так. Если речь идет о камлане над больным, то для начала выясняют действительную причину болезни. А именно выясняют, вселился ли дух или наоборот украл душу. Выясняют имя этого духа. Обычно выяснение имени духа выглядит следующим образом. Шаман входит вот в это небольшое, это еще небольшое, поверьте, совсем камлане. Вот, и перечисляет тех духов, которых он знает, которые способны теоретически были это сделать. Хорошо, иногда бывает с первого раза, то есть один из этих духов действительно оказывается это сделал. Бывают более сложные случаи, когда поиск духа, который привел к заболеванию того или иного человека, затягивается и может быть обставлено более продолжительно. Вот, и он перечисляет этих духов и по их именам, и если звучит имя духа, то дух не может на него не отозваться. Вот. Таким образом он узнает о том, кто, ну, кто виновник. Ксенофонтов в 1924 году записал такое небольшое как бы камлане. Шаман Кубач, созвав своих духов-помощников, селил их в себя, угостил приготовленным жиром, кровью оленя, табаком, а затем начал гадать, бросая от имени духов колотушку бубна. Потом он впустил своих духов в тело больной, чтобы те узнали, какое лечение назначить пациентке. Вот, как происходит подобного рода гадания? Некоторые используют, ну, по-разному. Кто-то использует привязанный камушек к ниточке, который подвешивается, и когда этот шаман во время камлания называет духов, собственно, как откликается дух? Ну, вы понимаете, что это не значит... Дух откликается не как в голливудском фильме, скажем так, да. То есть это не то, что там юрта содрогнулась, земля разверглась, и оттуда из огненных пламен вылезли какие-нибудь рогатые сущности. Нет, просто начинает шататься камень. Вот. Либо используют траву определенную, пук травы, его тоже связывают на деревянной такой палке, Вот, он устанавливается в центре, перед ним совершается камлани. Если это, то есть во время, когда называется один из винов, когда, в общем, шаман попадает в виновника этой болезни, то эта трава начинает колыхаться. Ну, еще раз говорю, то, что пишут наши этнографы советские, вы понимаете, потому что это очень там сами, как сказать, сами названия журналов, в которых публиковались эти статьи советских, поражают воображение. Вот, это все из разряда там веселый атеист или что-нибудь в этом роде. Вот там. Значит, когда причина болезни, когда гадание оканчивается, когда причина болезни более или менее устанавливается, если болезнь вот прям серьезная, и камлания будет серьезная, тогда начинается и подготовка. Обычно юрту обставляют, сейчас я вам прочитаю в нескольких фрагментах, юрту, да, при самых больших камланиях вообще строят отдельную юрту, просто отдельно. И строили, вот до революции строили. Единственное, после революции, ввиду того, что советская власть в принципе была настроена против любого духовного течения, не только против там православия или там, гнобили всех, и шаманов тоже. Поэтому вот эти крупные шаманские камлани, они ушли в подполье. И в советское время камлали прямо на квартирах или в юртах, в которых жили, ну, чтобы не привлекать внимания. Но все это, и сегодня эта традиция, естественно, с 90-х годов там оттепель такая же, как и везде. Религиозная, и Тува, и Якутия возвращаются к своему шаманскому прошлому просто семимильными шагами, а еще это всячески на таком национальном внутреннем уровне республик поддерживается, развивается и питается, этим очень гордятся, в это кое-где даже вкладывают деньги, то есть это развивается. Поэтому сегодня крупные камлания возвращаются. При крупном камлании строят отдельную юрту. Она временная, но вполне отдельная, большая, потому что она должна вместить много народу, потому что, опять-таки, есть странное среди шаманов поверье следующего толка, что чем больше народов пришло на камлане, тем как бы лучше оно будет, тем приятнее духом. Духи, они как актеры. Они чем больше людей придет их увидеть, тем как бы лучше. Но я думаю, что здесь, конечно, не театральный, не актерский момент присутствует в этой идее, а в общем-то глубоко, ну такой, я бы сказал, религиозный, ну и социальный. Понятно, что чем больше людей собираются, тем важнее события. Вот, чем меньше людей собираются, тем события менее значимы. Вот, отсюда и вот такая история. Анисимов пишет: «Чум строился по обычному типу, но значительно больших размеров, чтобы вместить всех сородичей. Посредине разводился небольшой костер. Через дымовое отверстие к костру опускалась молодая тонкая лиственница, символизировавшая мировое дерево Туру. На противоположной от входа стороне помещался небольшой плот из деревянных изображений духов Таймений. На него садился шаман, отправляясь плыть по шаманской реке в Нижний мир Хергу. Если действие мыслилось как происходящее на суше, то под шамана подстилался коврик из шкуры дикого оленя, сахатого или медведя. К востоку против входа в чум сооружалась дарпе – длинная галерея из молодых живых лиственниц и различных изображений шаманских духов. С противоположной западной стороны чума сооружался онанг. Если первая дарпе символизировала вершину реки, верхний небесный мир, а чум – средний мир, то онанг олицетворял нижний мир, реку мертвых, и, соответственно, этому ее устраивали из мертвого леса». Действительно, обстановка, если камлания по-настоящему крупное и большое, то обстановка пространства, само пространство устраивается как вселенная. Вы знаете, я вам рассказывал еще в самом начале, что общая расхожая шаманская мифология представляет, что есть верхние, нижние там, и средние между ними миры, при этом как верхний, так и нижний подразделены еще на несколько миров, но все это связано между собой либо мировым деревом, и выставляется это мировое дерево тогда нередко, либо горой. Это тоже вполне и общерелигиозный, кстати, символ. Вы понимаете, что и у дерева, и у горы символизм очень прост. это вырастание земли в небесное. Дерево – это вырастание земли в небесное. А гора – это еще более непосредственное вырастание земли к небесному. И поэтому вершины гор всегда мыслились как точки соприкосновения вот с этим духом, с миром духов или божественным миром. Вот. Но, как ни странно, у народов, живущих по берегам рек, вместе с деревом и рекой фигурирует еще образ мировой реки, которая течет с неба, течет через средний мир и потоки, которые уходят вниз. То есть вниз по течению, это на запад, в мир мертвых, в преисподнюю, в нижний мир. А вверх по течению, заметьте тоже, кстати, какой образ, вверх гораздо труднее. Вверх по течению, это в небесный мир, камлания в небесный мир. Плюс вы могли обратить внимание, да, символически, вот Анисим пишет, что верхний мир обозначается живыми деревьями, прежде всего лиственницами, да, там вот. А нижний мир мертвыми деревьями, то есть это валежные, ну, сухие деревья, поваленные, мертвые, безжизненные. Вот, они обозначают вот эту преисподнюю. То есть то, что находится внутри этого чума, это модель Вселенной. Модель Вселенной. Это, если хотите, ритуальное пространство. Есть виртуальное пространство, это ритуальное пространство. То пространство, в которое будут все погружены, и в котором каждый шаг в ту или в другую сторону будет означать сдвижением духовной реальности в ту или в другую сторону. То есть шаман – это как раз то пространство, по которому просто так шляться нельзя. Это, понимаете, как в «Гарри Поттере», когда они там в шахматы играют, помните? Вот, нельзя слезть с коня и побежать насквозь, не сработает. То есть это вот такое пространство, в котором каждое движение шамана в ту, в другую сторону, оно только осмысленно. И оно обозначает изменения, собственно, в духовных реалиях, в которые они все собравшиеся верят. А зрители? Что? Нет, зрители сидят в этот момент. Они обычно сидят вокруг. То есть они участники, но на уровне эмоций, на уровне песен. То есть они могут петь. Вот, они иногда удерживают шамана. У шамана иногда бывают помощники. Вот есть помощники шамана. Тоже по-разному. Есть хранители там определенных традиций, люди какие-нибудь, пожилые люди, опытные, которые знают, как должно быть. Тоже интересное разделение. Шаман часто заходится настолько, что он теряет контроль, а при некоторых камланиях, в некоторых культурах присутствуют такие пожилые люди, которые знают, как должно быть. И удерживают это все в некоторых рамках, вот таких, если хотите, традиционных. Вот. Но в целом люди принимают участие тем, что они сообщают силы, тем, что они присутствуют, тем, что они сопереживают, и в определенные моменты они подхватывают и поют эти шаманские песни, как бы подталкивая, разогревая шамана и всю вот эту вот обстановку. Они не находятся в этом пространстве именно духовном? Нет. Они не находятся в этом пространстве. Да, они как бы с ним, но они не в нем. Да. Они присутствуют при этом, но сами люди никуда не двигаются. Ни в какой если нужно идти в подземный мир, Боже упаси. Если сказать нанайцу, что ему сейчас туда идти, то вы потом его не увидите просто, даже близко. Здоровый человек не хочет сам в подземный мир ходить, понимаете? Вот, только по принуждению. Поэтому... Нет, но они как бы участники. То есть вот этот момент единения, который во многом, кстати, это действительно очень захватывает. Все описывают одно, что когда все это начинается, это потрясающе захватывает на уровне эмоций. И такие же вещи описывают про африканцев, когда африканские начинаются вот эти священные действия камланского, тоже такого шаманского, камланического, если хотите, типа, да, камовского типа. Потрясающую атмосферу психического единства собравшихся. То есть все, ну, этнографы наши, конечно, все равно в стороне держались, но при этом они описывают, что люди явно едины. То есть это какое-то единое пространство, вот они становятся таким одним, то есть это переживание единства. Не просто так, кстати, поприсутствовал вот на таких вот камланиях, священнодействиях африканцев, австралийцев, там, нашего севера. Ряд религиоведов 19 века и даже 20 века предположил, что религия так и появилась, что это и есть главная основа религии, как некое переживание единства народа во время священнодействия. То есть в этом и есть, это и есть источник вообще религиозности как таковой. И такая теория была. Ну ладно, продолжим. Это нас сейчас далеко уведет, а время-то вы же не хотите здесь... До конца. Ну да. Времени уже совсем много. Значит, да, там же шаман, сейчас еще достаточно большой кусок прочту, но шаман там же облачается. Там же шаман облачается. Значит, у каждого шамана, шаманы очень бережно делают свои облачения. Нередко шаманы вышивают все облачения только сами. И бубен делают только сами. И каждый крестик, и каждое солнышко, каждое животное, которое на шаманском облачении есть, оно не просто так там появляется, это дух. В смысле, сам по себе это не дух. То есть так это просто изображение. Но в камлании в это изображение входит дух. И поэтому без облачения, без бубна, шаман многократно слабее. Поэтому только самые незначительные камлания шаман проводит без вспомогательных атрибутов. На любое нормальное полновесное камлание, ну, шаман с ног до головы. Одет, обут со всеми вот этими своими штуковинами, потому что каждая из этих штуковин – это определенная сила. Значит, Виташевский. Это приготовление двух якутских шаманов для камлания в верхний мир. И, кстати, тоже обратите внимание, верхний и нижний мир вот здесь по солнцу определены. То есть восток, солнце, там, где солнце восходит, это верхний мир, то есть это жизнь. А там, где солнце заходит, запад, это смерть. Первый шаман Чебоксы велел поставить параллельно южной стене юрты священный жертвенный столб Багах, состоявший из двух лиственниц по краям и березки посередине. На берегу была подвешена тушка чайки головой вверх, а грудью на юг. На одной из лиственниц укрепили череп лошади. Все деревья были увешаны пучками волос и лоскутками кумача и соединялись между собой веревочкой сети. Между Багах и стеной юрты врыли одноногий столб, на который во время камлания шаман ставил чашку с водкой. Второй шаман, Бырта, воткнул три кола, на средний из которых водрузил изображение мифического крылатого животного с лошадиной головой, на восточный – фигуру ворона, а на западный – двуглавого орла Йоксёку. Между кольями и юрты был также поставлен стол, на котором заранее укрепили 7 деревянных бокальчиков цилиндрической формы и перед каждым из них положили кусок сырого мяса. А вот так Алексеев описывает приготовление к шаманству. У якутов это было в верхний мир, а у якутов тоже в нижний мир. Во время камлания к духу глазных болезней жертвенный стол в Багах был установлен не с южной, а с северной стороны юрты. Север. Ну, понимаете, для якутов север – это смерть. То есть холод, юг – это наоборот. То есть люди, живущие на севере, они небесный мир отражают югом, потому что южный ветер, а юг – это тепло. А север – это наоборот, холод, смерть. Чем южнее вы уйдете, тем обратную перспективу вы встретите. В самых южных, жарких странах там все наоборот. Там на юге смерть, а северный ветер – прохладный, это жизнь и так далее. Все эти символы берутся вот из быта человеческого. Во время камлания, да, значит, не с южной, а с северной юрты, там, где находится хлев. К западу от нее в снег воткнули шест, по обе стороны от него две березки, составленными на их вершинах ветвями. На этот Багах навязали веревку с 9 пучками конских волос. С севера от Багах поставили одноногий высокий стол, на котором положили 9 кусков мерзлой крови, а перед ним воткнули посаженные на коле изображения 3 белоголовых черных воронов и 3 чернозубых гагар. Эти фигурки были окрашены кровью. Между Багах и Хатоном воткнули еще 3 изображения кукушек и 3 куликов. Все эти птицы были направлены головой на север и северо-запад. То есть север и северо-запад – это место Нижнего мира. Естественно, как что сырое мясо, так и мерзлая кровь – это жертвы духом. Это то, собственно говоря, что они будут есть. В данном случае их кормят именно отдельно от себя. В некоторых случаях я вам рассказывал, когда шаман вынужден спускать духов в себя, то он это все ест. Мерзлая кровь – это еще не самое… В общем, бывает и хуже, что ему доводится. А? Например, хуже. Ну, я вам говорил про тухлые рыбьи головы. Ну, мне кажется, что тухлые рыбьи головы хуже, чем мерзлая кровь. Вот. Ну, там стружки. О, человечина любит есть. Нет, не волнуйтесь, никаких там кровавых мальчиков нет. Нанайцы человеческие жертвы не приносят. Исторически были народы, которые, естественно, приносили человеческие жертвы, в том числе и в колдовских вот подобного рода ритуалах. Но это к нашему северу не относится вообще. Совсем. Ну, они приносили, ну, потому что духи требовали, вот, нечеловеческих жертв. Вот. Фу, ваш вопрос сейчас уведет нас слишком далеко в сторону. Все. Нет, духи, я так не отвечу сейчас схоже. Это надо посидеть, подумать и подготовиться неплохо. Вот, но обычно нет. У нас на севере нет ни каннибализма, ничего. Если бы чукчи ели людей, их бы уже давно там не было, чукчи ими. Вот. Они не едят, там нет, этого нет. Но вот гастрономические предпочтения духов, я говорил вам, могут быть очень различны, вплоть до металла. Ну, они могут гореть, ну, просто железо. Вот дух хочет железо. Он глотает первый железный попавшийся предмет, который попадется. Бывали случаи, глотали ложки. Вот, бывали гайки или там какие-то металлические. Потом это отрыгивается, либо, простите, выкакивается. Вот, тут уж все зависит от предмета. Но что поделать, бывает, такое бывает. Кстати, я забыл вам объяснить, и вдруг сейчас, читая вот это описание, я забыл объяснить, почему же именно конец, противоположный конец от двери, это место самое священное. Потому что оно самое чистое. Вход в дом... Это место, наиболее слабое место в доме. Потому что это контакт с профанным миром. Вот понимаете, дом, мой дом, моя крепость, это не просто так фраза. Вход в дом – это место ветреное. То есть там входит нечистое, выходит нечистое, вносит, заносит. Но есть очаг, который освещает и очищает пространство. И самая, поэтому самая глубокая за очагом точка, она же самая сакральная. В пространстве жилища. И поверьте, это не только там нанайская штука. Это вообще часто встречается. Значит, дальше начинается... Сейчас я, конечно, так. Дальше начинается собирание духов. Иногда бывает такое, что шаман сначала зовет, и это частое явление, сначала зовет своего духа-генерала. Это не я придумал это словосочетание, причем нередко это бывает тайно, и этнографы подмечают такую картину, когда вдруг все уже начинают собираться, и шаман потихоньку куда-нибудь выходит. Выходит, а когда возвращается, то возвращается как бы в другом настроении и в другой органике уже, если хотите, то есть... Вот как раз нередко с какой-нибудь звериной чертой может переваливаться как-нибудь интересным образом или там делать какие-то подергивания из тех подергиваний, что делают зайцы или волки. Ну, то есть неважно, все зависит от того, в каком облике дух пребывает. Собственно, вот эта идея духа-помощника, главного духа-помощника, который и связан с шаманом теснее всего, иногда таких духов бывает несколько. Она очень важна, потому что остальные духи в основном будут подчиняться именно ему. В этнографических сообщениях 19 века и даже начала 20 века, середины 20 века, вы найдете такие сведения, что вот главный дух шамана – это там душа его отца, да, или там душа деда шамана. Это неправда. Это неправда, это ошибка. И сегодня известно, что это ошибка. Это не душа умершего шамана. Душа умершего шамана, вот именно его душа, она находится в мире мертвых. А это тот дух, который был связан со старым шаманом, который жил в нем, там, ел с ним, и его же, собственно, тоже ел, как вы помните из прошлой лекции. Вот, но это не душа шамана, не душа бабки, а совершенно другое. То есть это не души умерших, вот эти духи-помощники, это не души умерших. Хотя, еще раз говорю, в 19 веке в этнографических сообщениях эта идея встречалась и именно называлась в таком ключе. Итак, как же выглядят вот такие традиционные сеансы и традиционные камлани? Сначала коротенечко, я прочитаю, сейчас уже времени совсем немного, я прочитаю коротенечко совсем небольшие лечебные такие, ну, несколько примеров как бы камлани. Вот, в целом общий ход камлани заключается в том, что шаман вызывает духов, Значит, в части камлания он узнает, где находятся духи, где находится душа, похищенная душа человека. Дальше он идет к духу, который украл эту душу или пытается его вызвать, но так или иначе он с ним ведет переговоры, например, на предмет того, что ему нужно. То есть чаще всего духи просто требуют жертву. Особенно изысканные духи могут потребовать особенно изысканную жертву, и тогда перед шаманом стоит необходимость обмануть этого духа. Духов обмануть можно. Но если все сделать умно, то нет. А если не умно, то, конечно, накажут. Но духи вообще описываются такими часто увольнями. А шаманы, наоборот, особенно в легендах шаманских, шаманы, как культурные герои, описываются очень такими хитроумными, а духи такими часто дурачками. И духи покупаются на самые элементарные обманки. В общем, наверное, могли бы быть и поумнее. Но вот как уже куча шаманов развело злых духов на одном и том же просто пятачке. Вот. Но, значит, если шаман не, если дух вот эту жертву не, то есть не могут достать эту, ну, действительно, если дух там запросил какую-нибудь лошадь с каким-нибудь яблочком, белую лошадь с каким-нибудь черным яблочком где-нибудь там, вот, лошадь, которую пойди на Амуре найди такую, то она там, не знаю, может, какой-нибудь арабский скакун, какой-нибудь шейх и есть такой, а на Амуре вот это достаточно трудно разыскать, чтобы принести в жертву. И вот тогда встает вопрос о том, как его обмануть. Его обманывают. Что делают там муляж, допустим, из соломы обычно. Режут просто коня любого, подкрашивают его. Либо даже бывает режут свинью, но делают из нее максимальное подобие коня. Вот, привязывают ее к какому-то там столбу или дереву, на котором указывает шаман, начинается камлание. Вот, шаман говорит духу, что вот жертва там-то и там-то, и дух отправляется, он, собственно, принимает эту жертву. Если действительно ему принесли то, что он просил, тогда проблем никаких нет. А если это обманка, тогда пока этот злой дух пойдет за вот этой вот левой жертвой, шаману нужно обернуться таким образом, чтобы, пока дух будет отсутствовать, пролезть в его хранилище и выкрасть душу больного оттуда под видом того или иного животного или того или иного насекомого, часто то мухой, то еще кем-то, он там вьется, пролазит в щели, крадет оттуда душу и всячески оттуда удирает, вот что есть сил, заметая там за собой следы, чтобы этот дух его не узнал. Вот, когда шаманы приходят к духам, чаще всего называют себя чужим именем. Это, кстати, очень расхоже в старом, вот архаичном языческом мире, поверье, что своего имени нельзя открывать. Отсюда и в такой псевдохристианской русской традиции вот эта вот идея, что одно имя твое, которое тебя нарекают, должно быть одно, а в крещении дадут другое. Вот, и вот одно имя нельзя никому рассказывать. До сих пор я встречаю людей, которые по этому принципу называют своих детей. Вот, и это очень мило, когда маленькие там девочки 3-4 лет подходят и говорят, знаете, меня зовут Саша, потом такой говорит, а на самом деле меня зовут там, не знаю, Катя, но об этом я никому не должна говорить. Вот, но эта традиция есть. То есть до сих пор некоторые родители вот по этому же принципу стараются дать детям два имени, чтобы второе имя прятать, чтобы оно было скрыто, веря в то, что, вызнав имя, можно найти, ну, добраться до человека. Вот, и поэтому шаман ни в коем случае никогда злым духом не называет своих настоящих имен. Зачитаю. Вы простите, но я, наверное, все-таки действительно затяну немножко, хотя бы еще минут 10 дайте мне, потому что здесь много нужно прочесть. Итак, что пишет Худяков, краткое описание Верхоянского округа. Одной из самых обыкновенных шаманских треп служит посещение больных и спасение их от дьявола. Вот, например, один. Я вам рассказывал про то, почему они называют духов дьяволами. Это, в общем, русские миссионеры, когда они туда поехали, послушали эти истории. Естественно, ну, в таком классическом православном богословии эти духи классифицируются как черти. Вот, и они в разговоре стали использовать это черти, дьяволы там, ну и сами же в итоге нанайцы, ненцы, якуты переняли это слово и стали его использовать для обозначения своих духов, поэтому они так и называют там черти. Вот. Вот, например, один пример служения, когда больной была девочка, в которую вошел дьявол Харасел Гылых Вола, сын с черной кобылой. Ударивши три раза в бубен, шаман запел. Выглянувшие в трубу, мрачно показавшиеся в окошко, товарища, черта товарища, сильные, невидимые мои соседки, мои друзья, вы, которые вывели меня, бывшего у порога, перед огнем. То есть, ну, он зовет своих духов, ну, зовет первого, и зовет остальных своих духов, и обращается к ним, он говорит, вы, которые вывели меня, стоявшего у порога, перед огнем, то есть, ну, говоря по-русски, вывели меня в люди. Ну, то есть, провели меня, я стоял у порога, как все люди, а вы меня завели в самый центр к очагу. Вот. Я призываю вас из сожаления к черной душе. Черная душа, и вообще все, в 19 веке было очень принято называть все это черной верой. Вот все эти повери назывались в русской этнографической мысли черной верой. Они себя называют черная душа якута, то есть там бедная черная душа якута, это обычно. Вот. Итак, я призываю вас из сожаления к черной душе для выкупа толстой души. Вы хотели быть святыми благословляемыми, вы хотели быть богами. Идите, идите, приблизьтесь. Зевает по собачьи. Это одна из характерных черт. Когда шаман, я вам рассказывал даже, да? Уже еще на самом первом занятии, когда шаман начинает камлани, он начинает сильно зевать. Вот, вот это зевание шамана, с одной стороны, понятно, что он входит вот в это состояние, в котором он теряет немножко, ну, такое полусонное, сомнамбулическое слегка состояние, вот, но с каждым зевом они верят, входит дух, поэтому наши бабушки крестят рты, когда зевают. Вот это вот церковная, еще раз говорю, старорусская традиция крестить рот, когда зеваешь, она отсюда происходит. Прохаживается перед огнем. Дух священного огня Аан Диасын Тойон, сидя перед тобой, я заклинаюсь. Шаман нижнего места Адам Бурай Господин. Аан Арбалын Шаман, вышедший кверху посредине огня удачным своим воспеванием, не соединяй со мною своего пения, не бери заговором людей, скота, имеющих дыхание, пришедший широкую своею мыслью, смотри, от меня не отнимай себе части. Зевает. Сидит, трясет голову так, чтобы слетела шапка. Шапка падает, ее хватает. Солнечные мои люди, львы, вороны, придите, и испустивши солнечного блеска, дайте мне. Два человека подбегают и огнивами сыпят на голову ему искры. Ну, то есть вышибают искры на голову. Шаман соскакивает, прохаживается, подходит к главному окну, трижды прыгает на одном месте и трижды говорит: «Данный высшими лучшими родителями, лучший Егюр Кейлени, приди». Три раза расставляет руки, обнимает воздух, вскрывает неестественным, вскрикивает неестественным голосом, и Егюр Кейлени влетает к нему в рот. Теперь шаман говорит уже от лица него. То есть данное камлане обставлено через шамана. Это один из типов камлани, когда все духи входят в него, и шаман как бы от лица этих многих духов ведет как бы рассказ. На какую беду, то есть это вот этот дух, которого он позвал, которого, да, дав лучшими родителями, он его зовет, он в него входит, и как бы теперь этот дух говорит: «На какую беду вы заставили кричать этого шамана к верхнему и нижнему месту?» Хозяин почтительно встает с кровати, кланяется. Келлини подпирает одной рукой бок. Ну, то есть, понимаете, он демонстрирует всячески, ну, это такая вот поза, типа, ну, и что вам надо? То есть, он вот так стоит. Вот. Вот, да, и хозяин обращается к этому шаману. «Вот помирала родившаяся из утробы моей дочь моя, как зеница ока. Для этого я упросил его, откуда, мол, от какого начала умирает, и думаю, что лекарство, может быть, найдется». Кэлэйни говорит: «То тот, то другой разные люди умирают, то тот, то другой человек нуждается. Этот шаман все зовет меня, кричит». Он ему на это отвечает, говорит: «Ну и что? Люди, в принципе, умирают. Этот шаман зовет меня, кричит». Дальше начинает ходить. «Девки девяти родов верхнего места, все мои любовницы, девки среднего места, все мои любовницы, девки нижнего места, все мои любовницы, да и как в меня не влюбиться?» «А... Средними пальцами растягивает рот и строит рожу. Я и на лицо славный человек отличный. Посмотрите, какой высокий, разве я не славный человек? Бьет себя по кадыку. Плечи мои широкие, разве я не славный человек? Пожимает плечами. Бок мой длинный, разве я не славный человек? Втягивает живот, старается казаться тонким и вытягивается. Голени мои длинные, разве я не славный человек? Такой какой-то странный момент хвостовства идет со стороны духа. Причем это именно дух. На что хозяин говорит: в самом деле ты славный человек. Если ты не узнаешь, кто узнает? Если ты не сделаешь, кто сделает? Заступись за нас, пожалей нас. Шаман опять начинает ходить взад и вперед, шамане подходит к больной. Я склоняюсь затылком, сгибаюсь плечевыми костями, суставами на колени становлюсь. Сын господина с черными кобылами, в мой смеющийся серебряный невод войди-ка. То есть теперь уже этот дух Кейлани, то, что я вам рассказывал, как бы главный дух, помощник этого шамана, вынуждает злого духа, навредившего девочке, войти в него, чтобы озвучить его версию событий. Напав на больную, охватывает прямо с середины и три раза вскрикивает. Тут к нему подбегают три человека, схватывают за узду. Тогда он вскрикивает, задыхаясь и, издавая глухие горловые неприятные звуки, падает. Потом бегает, брыкается, крича по медвежье. Три человека за ним тащатся, держась за поводья узды. Понимаете сцену? То есть он подходит к больной, как бы засасывает того злого духа, который в ней пребывает. Из-за этого он... Да, его предварительно связывают как уздечкой коня. Значит, из-за этого он входит в бешенство, его три человека затягивают, он начинает реветь, как медведь, бегать, они на нем там висят. Вот, то есть начинается такое вот дикое-дикое буйство. Хозяин встает и говорит: «Вошедший к людям, обходись по-человечески, разговаривай, как имеющий род, и вошедший к якутам, говори по-якутски». Шаман вдруг садится на пол, бьет себя по животу и поет, как сын господина с черными кобылами. «Мое сумасшествие пришло к человеку, сходящему с ума. Пришла мне охота петь чертовы песни. Мне, человеку, выросшему в звонком небе, пришло желание напевать широкие напеву. Эту жену мою, если бы я заставил сердечные вены моей жены вылететь на верхнее место, откуда бы вы нашли и взяли меня? Если бы, воспевший удачным напевом, я потопил в нижнее место, откуда бы вы нашли?» Хозяин начинает плакать и рыдать, потому что дьявол хочет съесть его дочь. Но он недвусмысленно об этом говорит. «Что с тобою? Помилуй, ходи по широкому загону. Нельзя ли тебе ходить по ту сторону двухсоставного леса, по широкоглазым и высоконогим?» Ну, то есть мучить, грубо говоря, других. Высокоглазые и широконогие – это другие. Высоконогие и широкоглазые – это русские. То есть он буквально посылает его к русским. «Ты не можешь по русским походить, зачем ты к нам пришел?» Тоже совершенно обычная вещь, то есть такое вот перекидывание. «С постели из золы, с подушкой из угля, с одеялом из пепла двое сирот мы взялись, нашедшие друг друга. Оба скорчившиеся от несчастья люди, у нас одно согнувшееся от мучений дитя. Спаси». То есть он объясняет этому духу, что, ну, что он ему объясняет, вы сами понимаете. На что дух говорит: «Место, на котором я лежал, место, на котором я ночевал, пропиталось моим пазушным запахом. Если желаешь моего ухода, то привяжи к моей мачте семитравного табунного жеребца черно-пегого, догнущейся шеей с четырьмя ногами, как березовые коля, с белым пятном на хвосту, приготовь в три ночи». И хозяин на это говорит: «Поищем, из ничего попросим, потянем от имеющих». Шаман тихо встает, покачиваясь, с разными криками прохаживается, обращается к западу и, наклонившись, невнятно бормочет: «С этим дьявол уходит, через три дня вешают шкуру лошади». Это один из примеров, самых, надо вам сказать, таких, ну, как вы понимаете, коротких и нейтральных примеров шаманского камлания именно вот над больным человеком. И вот, пожалуй, последнее, или уже в следующий раз вам его прочесть. Без 10:09. Понимаете? Это уже без 10:09. Так, сейчас. Ладно. Чего? Хороший энтузиазм. Здоровый. Смотрите, не пропустите следующий раз. А то знаю я, сейчас все здесь наслушаетесь, а в следующий раз никого не будет. Что будут делать духи мои, когда никого не будет? Понимаете, ведь много людей должно быть. А, значит, это Суслов, кружение духами. Помните, я вам рассказывал одну из историй, которую Суслов, он врач как раз, он был свидетелем того, как закружило парня, когда он, у него случился приступ, и четверо человек его не могли скрутить, он раскидывал четырех мужиков в каком-то непонятном приступе. Вот. И Суслов как раз был вот тем самым этнографом и врачом советским, который пытался его удержать, он его скручивал, в итоге скрутил все нормально. И вот по случаю этого кружения, ради того, чтобы узнать, что же с ним происходит, с этим человеком, начинается камлания. Ведет это камлания молодой, еще без бубна, непосвященный шаман по имени Спиридон. Его дед Маганкан, легендарный шаман, и Спиридон очень хочет стать шаманом. Он всячески стремится к этому, но пока еще дух Маганкана не до конца в него вошел, поэтому у него даже нет еще бубна, но он уже пользуется популярностью. И его уже очень уважают даже другие шаманы, потому что хоть он и не вошел еще в полную силу своего деда, но он уже очень сильный шаман. И вот сейчас я вам прочитаю... «Вскоре пробрался ко мне Тыёрча, разбудил меня и рассказал, что Нараме только что просил Спиридона шаманить, чтобы выяснить, что случилось с Николаем. И Спиридон согласился, я не замедлил отправиться на это шаманство. Кроме Спиридона здесь были еще два шамана, Харалькон и Даварча, которые много старше Спиридона, но Нараме выбрал именно последнего, так как, по словам самого Нараме, Спиридон обладает силой знаменитого Маганкана. Когда я пришел в чум к Спиридону, то там уже было не менее 30 человек тунгусов. И только по такому большому количеству людей, и притом поздней ночью, можно было догадываться, что предстоит шаманский сеанс. Мужчины вели оживленные разговоры, не имеющие никакого отношения к шаманству. Молодые девушки занимались довольно странной игрой, которая заключалась в том, что они вынимали из огня головни и делали попытку тыкать ими друг друга в лицо, оглушая чум звонким смехом. Спиридон сидел на шаманском месте, задумчиво смотрел на огонь, курил папиросы, перекидываясь со мной отрывочными фразами, не относящимися к шаманству. Но эти фразы прерывались широкой зевотой и легким напеванием каких-то мелодий. Наконец, всякие разговоры он прекратил. Песни его становились все длиннее и серьезнее. Еще последняя зевота, по которой можно было заключить, что в него вошел последний ховен. И ховен – это дух. И песня его приобрела сразу определенную шаманскую мелодию, слова которой неожиданно подхватили присутствующие. Разговоры тут же прекратились, девушки бросили свою дикую игру и сразу сделались серьезными. Шаманство началось. Спиридон пел. Тут я не буду долго зайти. Значит, папа Маганкан, Говоркен, Говорке. И дальше там длинные припевки. Значит, молодой прекрасный голос Спиридона звучит как бубен, особенно удачно подражает бубну изобретенная им припевка. Музыкальный слух Спиридона буквально поражает. Он удивительно точно исполняет интервалы своих мелодий, которые в большинстве случаев построены на секунде и максимум чистой кварте. Твердая и уверенная... Вообще, кстати, действительно, вот момент пения шамана, голоса шамана и тембра шамана имеет какое-то колоссальное значение. Шаман, вот первое, на что он там начинает, вот первое, чем хвастается шаман, когда с ним начинаешь разговаривать, это вот какой у него классный голос. Потому что сила голоса, это, как ни странно, его сила. И вот особенно горловое шаманское пение, ну, это впечатление создает, это действительно действует. Не скажу. Твердое, скажу, но потом. Твердое и уверенное пение Спиридона воодушевляет присутствующих, и они каноном повторяют за ним каждую пропетую строфу. Эта своеобразная фугетта, воспевающая похождение Маганкана, длится около часа. При слабо горящем чумовом огне записывать за Спиридоном его тексты было невозможно. Отрывки незаконченных строф в стихотворной форме, не связанные между собой строфы и отдельные импровизированные стихи, чрезвычайно трудно переводить сразу. Тем более, что дикция шаманов всегда бывает маловнятной. И если прибавить к этому еще обилие изобретаемых шаманов синонимов и лишних слогов для получения рифмы, то одновременный перевод шаманских текстов может производить лишь лицо, блестяще знающее тунгусский язык. И при том еще все приемы шаманов для импровизации. Ну, то есть, понимаете, он говорит, что одновременный перевод очень труден, потому что шаман постоянно обновляет лексику. То есть, он все время добавляет всякие неологизмы. Воспевая подвиги Маганкана, Спиридон жаловался на свою недостаточную силу. Жаловался на то, что у него нет еще бубна. Почему ему трудно посылать хавенов на хергу в Нижний мир? Трудно изгонять злых духов, нет возможности выполнить приказания и советы Маганкана. Но вот настанет весна, Спиридон оживляется. Закрутятся воронки, листья на деревьях зашумят, горные ручьи загрохочут. И Спиридон сделает новый первый бубен, и тогда уже он будет силен, как Маганкан, когда он так же пули будет ловить, как и он. Он просит помогать ему бубен делать. Вдруг Спиридон заговорил шепотом. Шепот постепенно перешел в слабо слышный речитатив, из которого можно было уяснить, что хавен Маганкана хочет есть. «Дайте ему углей, он любит угли, которые делает дух огня». Кто-то из присутствующих быстро налил в чашку воды из чайника, набросал туда горячих угольков из чумового огня, и Спиридон с жадностью выпил воду с этими углями, переживав угли. Перерыв. Спиридон охотно взял предложенную ему папироску, закурил от уголька и молча уставился в огонь, в который подложили немного дров. Присутствующие тихонько разговаривают между собой на посторонние темы. Мои друзья-переводчики подводят итоги пропетым строфам Спиридона, изложенным вкратце выше. Наконец продолжается шаманство. Каким-то никому непонятными звуками, прерываемыми подражанием крику кукушки, чайки и других птиц, он начинает свою прелюдию ко второй части. Затем снова начинается песня, подхватываемая присутствующими. Песня является разговором Спиридона с хавенами его деда о посылке в разные места духов и душ. Через харги Калир, это дух шамана, его дух в области оленя, сидящий в теле Спиридона, получает приказ отправиться на Угу, в верхний мир, к самому высокому Хаваке. Харги же направляется на Хергу, то есть одного он посылает в верхний мир, другого в нижний мир. И тот, и другой получают задание выяснить, чья душа вселилась в Николая и почему Николай окружает. В этот момент в теле Спиридона происходит среди духов какое-то замешательство. Он заметно начинает петь с волнением, глаза делаются злыми, корпус нервно подергивается. Колени, сложенные по-турецки ног, нервно начинают биться о землю. Императивный тон песни начинает повышаться, настраивая к страху присутствующих, которые повторяют за Спиридоном строфы, стараясь не упустить ни слова. Волнение Спиридона возрастает. Тут выясняется из песни, что Калир закапризничал и не хочет идти на Угу. Харги и другие хавены вместе со Спиридоном исчерпали все уговоры и начинают применять уже угрозы. По требованию Спиридона один старик выхватил у себя и соседа два ножа, воткнул их рукоятками в землю между шаманом и огнем, направив остриями крестообразно на шамана. Калир испугался этой угрозы, согласился бежать на Угу, но предложил Спиридону требование указать точный адрес. Это обстоятельство вызвало довольно длинный рассказ Спиридона, а где же найти Хаваки. Он указал Калиру на расположенный неподалеку чум, где спал Николай, советовал Калиру найти душу Николая и так далее. При этом Спиридон обещал Калиру, что если он собьется с дороги, то хавен, которая поедет верхом на Калире, всегда укажет ему дорогу. Калир опять закапризничал. Но причина быстро выяснилась. Оказалось, что Харги уже ушла на Хергу, и Маганкану, и без нее Спиридону никак не может справиться с упрямым Калиром. Короче, разъясняю, если вы вдруг не догадались, о чем идет речь. У него два духа. Одного он посылает в верхний мир, другого в нижний. Калир, который должен идти в верхний мир, менее связан с шаманом, чем Харги, которая связана с ним гораздо более плотно. Харги сильна. И поэтому он и Харги могут воздействовать на Калира и заставить его в верхний мир идти. Но когда Харги уже ушла в нижний мир, то шаман остался один на один со своим духом и не может его никуда сдвинуть с места. То есть вот это к вопросу о том, насколько шаман командует своими духами. Тут Спиридон вошел в ярость. Его лицо сделалось страшным. Он порвал рубашку, ударяя кулаком в грудь, сыпал по адресу Калира угрозы. Это помогло. Спиридон крикнул, и Калир бросился на Угу. посыпались вдогонку подбодряющие песни, громко подхватываемые присутствующими. Через несколько минут Калир достиг первого неба, где встретил русского бога Николу. Это моя любимая сцена. В этот момент, то есть этот вот уровень хорош. В этот момент Спиридон неожиданно начал креститься, прерывая это странное занятие песней, в которой просит Николу сообщить ему, кто заставляет Николая кружать. Русский бог оказался неосведомленным и предложил отправиться дальше. Спиридон присплюнул, выругал Николу и послал Калира дальше. Но Калир снова закапризничал. Потерявший терпение Спиридон пришел в бешенство. Он рвал на себе рубаху, кусал губы, колотил в грудь, рвал волосы и неистово кричал, требуя самый острый нож, чтобы заколоть им Калира. Вместо ножа дали наскоро сделанный нольгет. Это нож только деревянный, который, ну просто это заточка только из дерева. Вот. Пока изготовление нольгет, Спиридон просил поскорее связать его, иначе он точно не ручается за себя и может впасть в буйство. Такое связывание производится обычно при помощи цепей, но у Спиридона нет цепей. То есть у него нет еще костюма, он все берет харизмой, у него еще нет специальных даже многих атрибутов шаманских. И поэтому его связали простым маутом, то есть арканом для оленей. Двое молодых парней в один момент накинули на шамана двумя петлями маут, а третий привязали к шесту возле дымового отверстия. Спиридон буйствовал и требовал нож. Но лишь только ему дали нольгет, он схватил его и с отчаянной силы вонзил острым концом себе в живот. В чуме наступила тишина. Замолк Спиридон. Продолжая давить на нольгет, через минуту он сильно захрапел, закашлял, изо рта полилась кровь. Кто-то из присутствующих бросил на землю обрывок оберточной бумаги, которая впитывала в себя густую кровь. Спиридон продолжил спокойно висеть на веревках. Ну, то есть его связали, привязали, и он, воткнув эту штуку в себя, повис на этих веревках вот так. Я сделал попытку, а вы понимаете, услышал врач. Ну, то есть у него все упало сразу. Я сделал попытку быстро вскочить и срезать эти ремни, но несколько цепких рук заставили меня сесть на место. Истечение крови постепенно стало уменьшаться. Один из присутствующих налил чашку воды, взял бумажку с кровью, выжил ее и дал Спиридону выпить, который и проделал это мгновенно. После этого последовал крик шамана, и истечение крови прекратилось до конца. Словно каким-то клапаном Спиридон остановил течение крови. Здесь мне никто не мог объяснить, что на самом деле значило происходящее. Через два дня после этого шаманство Спиридон сам объяснял мне, что он наказал Калира таким образом, и пырнул он именно его, что кровь, которая потекла из его рта, это была кровь не Спиридона, а Калира. Вот, но почему вот он выпил кровь, мне никто так и не смог объяснить. Ну, то есть, вот сам Суслов пишет. Кровопускание помогло. Храпящий Калир покорился и понесся на Хаваке. После крика шаман пришел в необычайный экстаз. Выкрикивая никому непонятные слова, Спиридон начал дикую пляску. Несмотря на стесняющий его маут, сопровождая все свои действия отчаянным храпом, в этот момент привязали к мауту колоколец, чтобы веселее, видимо, было мчаться. Пляска, ну, Калиру, то есть Калир же бежит в небесный мир под эту пляску. Пляска усиливается и делается бешеной. Вокруг шамана образуется пустая площадка. Неистово прыгая, он начинает попадать ногами в огонь. Угли, головни и зола летят во все стороны. Женщины хватают головни и угли и выбрасывают их через входные отверстия из чума, так, чтобы ничего не загорелось. Огонь исчезает. Горящая зола не смущает шамана, и он продолжает свою безумную пляску, подгоняя Калира. Неожиданно пляска прекращается. Спиридон кричит и, задыхаясь, быстро произносит речитативы, которыми переговаривается с Харги. Оказалось, что на Хергу произошло тоже какое-то недоразумение, и Харги не может найти Маганкана. Но Спиридон дает ей какие-то дополнительные советы, зывает себе на помощь всех остальных духов и пускается с ними куда-то. Зазвенел колоколец на нем, Спиридон сделал прыжок, принял горизонтальное положение и со свистом закружился над головами присутствующих. Темный чум, наполненный духами, одичавший шаман, сознание своей беспомощности перед злыми духами заставляют всех присутствующих приковывать свое внимание к шаману, который своей способностью приходить в экстаз сильно гипнотизирует их. Испуганные лица, следящие за полетами Спиридона, носят выражение ужаса. Заряженные экстазом, несколько молодых парней Вскакивают и, обратившись лицом к выходному отверстию чума, пускаются в дикий пляс, подражая Спиридону. Но вот полеты Спиридона становятся реже, темп слабее. Он все чаще и чаще встает на землю. Хуркаконы быстро устали и повалили на землю. Спиридон начинает бормотать какие-то непонятные слова. В этот момент кто-то из присутствующих начинает прыскать в лицо Спиридону воду изо рта. Ты, Йорче, говорит, что хавёны стали слишком горячие, надо их охладить водой. Хавёны — это духи. Спиридон заметно успокаивается, произносит какие-то речитативы на якутском языке. Наконец он встал на вытянутые ноги, на землю, продолжая медленно раскачиваться на маути. Притащили скребницу для выделки кож и начали ей пилить легонько ноги в сгибе колен. Соседи мне подсказали, что Спиридон обратился в дерево и не может согнуть своих ног, чтобы сесть на землю, которую он потерял во тьме. Поэтому ему нужно подрезать жилы на ногах. Нож подействовал, Спиридон сел. Мой сосед быстро выхватил у кого-то из ножен снова два ножа и поставили их накрест остриями вверх напротив шамана, чтобы укротить разбушевавшихся духов. В этот момент старики начали по очереди издавать крики, подражающие Гагаре. Это сигнал того, что начинается утро, сигнал о необходимости скорейшего окончания шаманства. Спиридон замолк окончательно и обессиленным повалился на землю. Через несколько минут он рассказал там то, что он увидел, и то, что там должно было быть. Вам Твини напоминает, да? Вообще похоже очень. Скажу сразу, что это, так на секундочку, статья под названием «Шаманизм как тормоз социалистического строительства» в журнале «Антирелигиозник», 1932 год. То есть это не какая-то фантазия из эзотерики или еще что-нибудь. Сам Суслов объясняет происходящее, он в конце этой статьи, как и любой советский автор, должен был разоблачить, значит, полеты его, вот эти зависания. Он объяснил это тем, что вот этот маут, который был к нему привязан, скорее всего, был перекинут через какой-то столб, и поэтому в темноте его просто периодически подтягивали кто-то, и поэтому он зависал. Либо, возможно, он сам таким образом запрыгивал, что закручивался на этом мауте. Ну, то есть, он это при помощи веревок объяснял, полет шамана он объяснял при помощи веревок. Вот, значит, проколы он, я не помню там, как он это объяснил, кровь изо рта он объяснял тем, что, скорее всего, он себе либо прокусил сильно щеки и губы, чтобы, он единственное, вот, что он не объяснил, но он прямо об этом пишет, он говорит, я не знаю, почему быстро прекратилось кровотечение. Вот, моментальное прекращение кровотечения. Вот, ну, конечно, еще раз, как советский автор, он должен был все разоблачить, потому что в журнале «Антирелигиозник», ну, в общем, здесь прям совсем антирелигиозник. Ну, друзья, вот это приблизительно то, что я хотел вам рассказать сегодня. Даже хотел, честно говоря, гораздо больше, но всегда мало, всегда мало. В следующий раз, как я вам и говорил, проводы души в мир мертвых и шаманское путешествие в мир мертвых. Все, спасибо. Баста. Нет. Про эту Анну было там. Там статья с фотографиями. А, вы хотите книжку переписать? Я вам когда сумку пришла. Бросьте. В эту пятницу, кстати, в эту пятницу не будет, да, а будет в следующую пятницу. Последняя лекция будет в следующую пятницу. Это не по шаманизму, это в другом месте. Я там буду рассказывать именно о Веданте и христианстве, то есть о столкновении. Это те же книги, что были в прошлый раз. Так что это... Буду рассказывать о Веданте и христианстве, именно вот как срастается, как с вами Абхишектананда, и как, ну, в общем, как они попытались синтезировать христианство и индуизм, именно на уровне философии. Но это будет в ту пятницу, в следующую. Да. Очень даже хорошо в этом играть. А это сборник, это очень хорошая книга, но это сборник. Издательство тогда. Составитель Сэм. Сэм. Ну, вот это и вот это очень важные книги, да. Да, а почему Бажоник считается просто Ну, это традиция, да, почему, не знаю. Мне вообще вызывает, у меня тоже вызывает много вопросов именно момент с... меня тоже вызывает много вопросов Сейчас, секундочку.